Глава 12. «Добрый день, дяденька барон!» — сияющее личико воришки появилось над забором. По счастью, сегодня все хвосты торчали на месте. «Я вчера все собрала!» Я видел и, если честно, удивился, что среди привезенных Фениксом осколков снова не было лишних или недостающих. В итоге, сегодня ночью воздушный кристалл получил подпитку от 8 не самых мелких воссозданных и стал уже 3-го уровня. «Видел, моя хорошая!» — крикнул я. «Там дядя в доме ждет тебя с угощением и новой работой!» «Ура!» — закричала Маришка, и ее голова тут же скрылась. «Да. Она собирает эти штуки быстрее, чем я привожу запчасти. Ладно. Сейчас сделаем кухню, может, удастся ее туда пристроить, когда осколков не будет». «На чем мы остановились?» — я повернулся к Эдуарду, механику из верхних бугров. «А?» «Вот это будет пилорама, как видите, электричество от кристалла уже проведено. Также сейчас мы строим кухню, а следом, скорее всего, уже послезавтра начнем мастерскую. Она будет общей, но у каждого мастера свое рабочее место и инструменты. Оплата будет сдельной и зависит от квалификации задачи. Плюс бонусы за обучение и помощь остальным. Собственно, пока все, вопросы есть?» Кроме Эдуарда пришло еще 8 любопытных мужиков и 2 женщины из их деревни. И сейчас, раскрыв рты, они не могли надивиться, глядя на стремительно меняющийся облик Савина. «Вы забыли о магазине рассказать, ваше благородие», — вмешалась Катя. «Магазине инструмента?» — спросил кто-то. «Инструмент мы предоставим бесплатно», — по моему кивку приступила к объяснениям девушка. «А в магазине вы сможете купить вещи личного пользования, которые мы изготовим сами или привезем из города, в том числе на заказ. Красивая одежда, украшения, расчески, заколки, мебель, оружие, снасти, хорошую выпивку, в общем, все, что угодно. И именно так мы заберем назад те деньги, что вы заработаете», — захихикала снова загорающая на поленнице Акая. «Лучше, чем они под подушкой будут их держать. А банк скоро откроешь?» «Вряд ли в этом году», — мысленно усмехнулся я. «Хотя как пойдет». «И что мне делать, если я захочу у вас работать?» — задал давно напрашивающийся вопрос Эдуард. «А вот это я точно скажу после разговора с вашим старостой. Как раз к нему сейчас и пойду. Катюш, покажешь ребятам остальную деревню?» «Конечно, ваше благородие». Девушка поправила папку, что, как всегда, торчала у нее под мышкой, и повела экскурсию дальше. Я же направился к дому Милы. Рыжеволосая колдунья недооценила организм Бориса. Его не зря прозвали водник. Он неплохо владел магией воды и, как только очнулся, направил поток энергии на регенерацию. Так что, когда я пришел, он уже рвался на улицу. Мне это тоже было на руку, и следующие полчаса я снова работал экскурсоводом и повторно рассказывал о том, что мы уже сделали и каковы наши дальнейшие планы. «И теперь вы переманиваете моих людей», — хмуро проговорил Борис, когда мы закончили и сели за стол в одном из двух моих домов. К слову, по соседству над моей усадьбой трудилось не меньше 20 человек. И оттуда постоянно доносились крики и стук разного рода инструментов. Мой красный кристалл давно работал на внушение, но этого 40-летнего цепкого мужика с остальными серыми глазами пронять было не так-то и просто. Не особо помогало даже то, что я и Мила спасли ему жизнь. Впрочем, меня это не напрягало. Некоторые процессы занимают время, и сейчас моя задача — подготовить почву. «Спасибо», — кивнула я Клаве, взял у нее чашку с чаем, после чего снова посмотрел на гостя. «Дело в том, Борис, что ваша деревня в любом случае станет моей, как и все другие, на очень большом расстоянии от Савина. Просто официально для того, чтобы ее передали мне, нужно будет выполнить ряд условий. И потом еще будут нудные бюрократические процедуры. Поэтому, чтобы не тянуть время, я предлагаю сразу начать взаимовыгодное сотрудничество». «Пока я вижу только вашу выгоду», — не притронувшись к чаю, проворчал Борис. «Ну и тех людей, что уйдут к вам». «Вы не понимаете», — я взял горячий пирожок с мясом. «Между нами всего 2 с небольшим километра. Сейчас это лес, и вокруг есть дикие кристаллы и, соответственно, монстры. Но все это мы ликвидируем в ближайшие месяцы, после чего проложим безопасную дорогу, и в будущем мы застроим здесь все так, что это вообще будет один населенный пункт. И это случится гораздо раньше, чем на Воронеж обратит свое внимание император. Извините, ваше благородие, но это все ваши мечты. Вы так думаете? Я усмехнулся. Ну что ж, не буду спорить, сегодня вы увидели, что я сделал за 3 дня. Приходите через пару недель и посмотрите еще раз. Только учтите, чем позже вы осознаете очевидное, тем меньше получите привилегий. Я вытер руки и встал из-за стола. Хоть сегодня ничего особенного не планировалось, но рутинных дел был вагон и маленькая тележка, да и просто походить по деревне и поддержать подданных жизнерадостным видом и добрым словом в любом случае лучше, чем убеждать пока не готового к конструктивному разговору собеседника. Дом кожевников. Поздно вечером. «Все пальцы исцарапаешь с этими крокодилами». Иваныч сплюнул и снова попробовал вонзить иголку в эластичный, но очень прочный материал. «Да, просто ты старый дурак. Чуждый прогрессу. Смотри!» Басек засмеялся и помахал перед братом идеально сшитой курткой. «Она и без зачарования стрелу летящую по касательной отобьет. А если барон ее заколдует, то ух! Это все от лукавого!» Иваныч с ненавистью посмотрел, как Васек, ловко орудуя педалью, со скоростью пулемета выводит очередной стежок. «Ты еще скажи, электричество, что завтра проведут, будет от лукавого. А это называется швейная машинка, балда!» — снова засмеялся Васек. «А если ты такой деревянный, бери лекалы и вырезай заготовки. Теперь они будут быстро уходить». «А вот и вырежу. Но за этого монстра не сяду». Иваныч снова сплюнул и подошел к окну. «Только завтра. Сейчас поздно уже. Эй, а это кто?» «Где?» Васек, хрустнув суставами, встал из-за стола и приковылял к брату. «Да вон через забор лезут трое». «К нам?» «Не, от нас. Да в нашей одежде еще». «Он, тот здоровый, на Гришу похож, а второй здоровый на топора», — заметил глазастый Васек. «А что поменьше, на рыбака». «И куда они ночью собрались? Почем я знаю? Может, стырили чего?» — понизил голос Иваныч. «У барона, говорят, жемчужины есть». «Плохо, если так», — вздохнул Васек и после паузы шепотом добавил. «Надо бы рассказать ему». «А вдруг просто погулять пошли?» «В 12 ночи», — Васек посмотрел на часы. «Может быть, тогда завтра расскажем, если не вернутся». «Да, лучше до завтра подождать». Братья в задумчивости вернулись в комнату, а через полчаса легли спать. А вот если бы они продолжили смотреть в окно, то заметили бы, как через забор теперь уже в обратную сторону перелезла еще одна фигура, и в этот раз на ней была не их кожаная одежда, а длинный балахон с закрывающим лицом капюшоном. «Подъем!» Я раскрыл глаза и в красном свете кристалла увидел лисью мурочку. «Что случилось?» «Гость к тебе минут через 10, думаю, придет». В такую рань. Часы показывали 5 утра. «Ну так полдеревни уже не спит, и он терпеть больше не смог». «Да кто он-то?» «Старство, его сегодня ночью человек графа Пантелеева вербовать приходил». «Наконец-то!» — сон моментально испарился. «Подробности будут?» «Нет пока. Для чистоты эксперимента лучше, чтобы ты естественно на информацию реагировал. Если соврет или не договорит, я скажу». «Хорошо». Я вылетел из подвала и едва не врезался башкой в торчащую балку. Усадьбу вокруг подвала возводили какими-то фантастическими темпами, и даже сейчас несколько строителей тихо ползали тут. «Можете шуметь», — обрадовал я их и направился в соседний дом. Как и предполагала Акая, Михаил Васильевич пришел через 10 минут. Тут же был и Свят, но прогонять его я не стал. «Поговорить нужно», — смущенно глядя на Рыжего, сообщил староста. «Святу я верю как себе. Чай будешь?» «Буду». Ранний гость сел на деревянную лавку и тянуть кота за хвост не стал. Ночью приходил человек от графа Пантелеева и... «Вас это не удивляет?» — спросил староста. «Нет, конечно. Так что он хотел?» Сначала расспрашивал, потом сказал, что через 3 дня граф собирается приехать с личным визитом. «Васильич?» — Свят подал старости кружку горячего чая. «Даже я понимаю, что барону не хватает подробностей. Что расспрашивал, что ты ответил, что предлагал, что ты на это ответил?» «Да...» — собираясь мыслями, а скорее с силами, Васильич сделал несколько глотков и, наконец, заговорил. «Расспрашивал о том, что вы тут делаете, как к вам люди относятся, о бойцах, об оружии. Я отвечал очень общо. Про походы к кристаллу и жемчужины не сказал. Про деревню пришлось, потому что он мог пройти и посмотреть, да еще к кому-то зайти». «Больше ни к кому не заходил», — подсказала сидящая на горячей печке Акая. Отвечал он действительно очень уклончиво. Что мог, скрыл. «Про отношения сказал, что пока к вам присматриваемся», — продолжил староста. «Про оружие, что не знаю, но что есть по одному автомату и один пулемет». «А по визиту графа что?» — спросил я, когда Васильич надолго замолчал. «Приедет через 3 дня и будет требовать вассалитет на его условиях», — вздохнул староста. «Если не договоритесь, нападет. Приказал, чтобы наши не лезли. Он может тебе приказывать. Я передаю слова посланника. Он сказал, граф приказывает отойти и не вмешиваться. А если кто-то поможет им, то его ждет премия по 100 рублей за каждого убитого». «То есть...» — я хлопнул ладонью по столу. «Это падла за мою голову даже не накинул ничего? Тоже в 100 рублей оценил?» «Что?» — захлопал глазами староста. «Вас только это возмутило? А что еще должно было?» Я удивленно развел руками. «Правда, ты еще не сказал, что сам по этому поводу думаешь». Староста снова надолго замолчал, а потом, медленно, тщательно подбирая слова, заговорил. «Дмитрий Николаевич, ваше благородие, Богом клянусь, мне очень нравится то, что вы здесь делаете. И остальным тоже. Но у него больше денег, больше бойцов и оружия. Он в любой момент может подослать своих людей, как сегодня ночью. И у вас даже с учетом наших не хватит мужиков, чтобы выставить дозор по всей стене. Они могут и дома поджечь, и похитить кого-нибудь, или убить. Я думаю, вам лучше согласиться и стать его вассалом. Может быть, потом, когда вы наберете силы, тогда сможете с ним... Ладно, Михаил Васильевич, я тебя понял». Я глотнул чая и, откусив краешек пряника, посмотрел на Акая. «Все так и было. Переживает мужик за тебя. Не вели казнить». Лисица привычно захихикала и обвела хвостами раскаленную печь. «Во-первых, я перевел взгляд на старосту. Спасибо, что рассказал. Во-вторых, сразу пойми, что эта гнида не даст мне развиться. Он высосет все соки из всех нас. И боюсь, что жизнь под ним будет гораздо хуже той, что была до меня. Ну и в-третьих, с чего ты взял, что я не знал, что его шпион проник на нашу территорию?» «В смысле?» — растерялся Васильич. «Вы знали? Но мы же говорим о...» Пришел в плаще с капюшоном, невысокий, худощавый, начала диктовать лиса. Короткие темные волосы, карие глаза, на левой щеке под глазом шрам. «Твой тезка, в смысле Дима». «Откуда вы знаете?» — едва не выронил чашку староста, когда я писал его ночного гостя. «Я сильный маг, Михаил Васильевич. Я знаю и умею гораздо больше, чем ты думаешь. Так вот, о том, что этот урод, а потом и другие уроды попробуют меня отсюда выжить, я знал еще до того, как приехал сюда. И поверь, я с ними со всеми справлюсь. И тут вопрос немного в другом. Сделаю ли я это своими силами или с помощью тебя и других жителей Савина? От этого во многом будет зависеть схема нашего дальнейшего взаимодействия. Я понятно излагаю?» «Понятно, ваше благородие. Я вам верю», — староста вздохнул. «Но будет трудно объяснить другим, как вы собираетесь все это провернуть. Пока всем ничего объяснять не надо». Размышляя, я побарабанил пальцами по столу. «Тем, кто вступит в гвардию, в нужное время я задачу сам объясню. Остальные пусть действительно не лезут. А что касается моих козырей, то извини, пока я придержу их в рукаве. Главное, осознай, что я не самоубийца, а что я не идиот, думаю, ты уже должен был понять». «Это я понимаю, ваше благородие», — староста встал и поклонился. «В таком случае я тоже хочу вступить в вашу гвардию». «Считай, ты в ней», — рассмеялся я. «Только я бы все-таки предпочел, чтобы ты не бегал по лесу и по полосе препятствий, а помогал мне здесь». «По полосе препятствий?» — снова удивился староста. «А ты думаешь, что там за забором весь вечер копали и строили?» «Ну, это вопрос к Владу. Кстати, чуть самое главное не забыл. Как наши ребята вообще к Пантелееву относятся?» «Да плохо», — Васильич махнул рукой. «Несколько раз чуть до крови не дошло, когда его люди с нашими в лесу пересекались. Он считает, что все вокруг его. Скоро это закончится. Можешь идти». «Он твой», — констатировала Акая, когда староста, еще раз поклонившись, вышел из дома. «Как ты узнал про шпиона?» — повернулся ко мне Свят. «Мне кажется, снова встряла лиса. В преддверии грядущих событий ему и Владу стоит обо мне рассказать. Они должны знать наши возможности». «Согласен». Я кивнул лисе и повернулся к рыжему помощнику. «Найди Влада. У меня есть еще одна новость». Едва Свят выскочил за дверь, как в калитку зашли новые визитеры. Топор, рыбак и Гриша. «Как здесь любит рано вставать», — пробормотал я и взял второй пряник. «А они не ложились», — сообщила Акая. «В смысле?» «Сейчас узнаешь», — подмигнула мне лиса и закрыла глаза. «Доброе утро, ваше благородие». Зайдя в комнату, троица синхронно поклонилась. Да даже Гриша это сделал почти правильно. «Доброе», — кивнул я. «Чай не горячий, если что». «Вы ненадолго», — вперед вышел, довольный как слон рыбак. «Просто пришли добычу сдать». «Добычу?» — я удивленно наклонил голову. «Да, вот», — рыбак протянул кулак и разжал его. «Твою мать! Это еще что за дела?» На раскрытой ладони переливались две синие и одна зеленая малая жемчужина. То есть, по-простому, 300 000 рублей. «Откуда это?» — осторожно спросил я. «Это мы с ребятами сегодня ночью очистили 3 черных кристалла. Белые осколки тоже принесли». «Ты знала?» «Да, они вчера весь вечер думали, как бы им тебе свою преданность доказать. Охренеть». «Закройте-ка дверь», — проговорил я, принимая неожиданный и дорогущий подгон. «И чай себе тоже заварите». «Мы что-то не так сделали?» — испугался рыбак. «У вас лицо такое». «Нормальное лицо», — усмехнулся я. «Но мне нужно прочитать вам короткую лекцию об основах экономики и чрезвычайной важности уметь хранить секреты». Проверив процесс возведения второй сторожевой башни, я вышел за ворота и двинул вдоль ограды по направлению к собранному заново старому дому. Весеннее солнышко грело, и вдоль забора уже чернела полоса земли. Со всех сторон доносились звуки, не прекращающиеся ни на минуту работы, а высоко в небе пронеслась стая ворон-мутантов. Но все это отошло на второй план, и рассуждал я о вещах более философских. Сам факт попадания в этот мир после гибели моего собственного удивлял. А вот следующий месяц, хоть и был очень насыщенным, на самом деле никаких сюрпризов не таил. Как только я наметил план и начал действовать, все более-менее пошло по намеченному сценарию. А вот в деревне я удивлялся каждый день по нескольку раз. И основной причиной этого были люди. Признаться, я никогда не встречал никого похожего на жителей Савина и Верхних Бугров. В моем мире каждый гражданин жил размеренной жизнью, в которой даже развлечения были предсказуемы и выверены. Да что там говорить, у нас даже употребление наркотиков не возбранялось. Просто это нужно было делать по расписанию и под наблюдением врачей. Жизнь городского населения Нижегородской империи не отличалась такой предсказуемостью. Но все равно сами люди в большинстве своем были хоть по-разному, но предсказуемы. Одни плыли по течению и просто жили, другие рвались наверх, третьи шли на дно или по дну. А вот мои новые подопечные, я мог их сравнить только с детьми, которые радуются всему, что видят в первый раз, и которым все интересно. Их мотивация оказалась просто запредельной, и до этого их сдерживали только рамки постоянной опасности и отсутствия ресурсов. И сейчас, когда я эти рамки резко, если не убрал, то раздвинул, они будто взорвались. Деревня и ее окрестности кипели. Кто-то строил мой дом, кто-то доводил до ума пилораму. Вовсю возводили большую кухню и столовую. Женщины участвовали на равных, занимаясь кто готовкой, кто строительством или разбором домов. Кстати, ни один житель из числа тех, чьи дома подлежали сносу, не возразил. Каждый согласился временно пожить у друзей, а сами друзья не против были немного потесниться. Когда Свят сообщил мне об этом, я тут же вызвал интерфейс кристалла и проверил его уровень, всего лишь 6-й. А жители реагируют, будто он уже 50-й или выше. Значит, все-таки не только в нем дело. Уже в 9 часов утра пришли аж 40 человек из верхних бугров, то есть треть всего населения. Часть из них сразу же взялись за постройку мастерской по предоставленным им чертежам, а остальные подхватили топоры и пошли валить лес, разумеется, не бесплатно. В общем, я шел вдоль ограды и, с одной стороны, не мог нарадоваться происходящему, с другой понимал, что народа катастрофически не хватает. Тот же лес вокруг забора надо срочно свалить как минимум на расстоянии 100 метров, а лучше километра. Понятно, что граф Пантелеев будет нападать в лоб. Я попросту его заставлю это сделать. А вот следующие, желающие легкой наживы, могут действовать иначе. И где этот народ взять? Особенно учитывая, что чем дальше, тем больше людей будет задействовано в более сложных технологических и прибыльных процессах. Похоже, как только я разберусь с борзым соседом, надо сразу начинать засылать миссионеров-вербовщиков во все окрестные населенные пункты. Благо, показать уже будет чего. А пока надо устраивать дни общественного труда. Бросаем все и идем рубить лес или сажать картошку. И, кстати, надо бы всем зарплату на рубль поднять. С меня не убудет, а им приятно. Главное, не разбаловать. Что же касается тройки утренних визитеров, они заставили меня радикально пересмотреть возможности местных применять магию. Как-то до этого я неосознанно скептически относился к силе людей, которых не обучали. Но когда топор с рыбаком, просто наблюдая за мной, почувствовали и поняли, как я добываю жемчужины, и более того, сумели это повторить и научить Гришу, свое мнение резко поменял. Да и Мила с парочкой магов и с бугров тоже показали себя очень неплохо. В итоге всего этого я пришел к однозначному решению. Откладывать создание школы магов нельзя. Чем раньше я им дам базу и помогу осознать то, что они и так уже умеют делать, тем быстрее они будут прогрессировать и приносить большую пользу. «Все на месте, ваше благородие!» — расплылся в улыбке рыбак и указал на вход в бывший дом старосты. А, вообще один в один. Только стоит за забором. Вот оно, преимущество строительства без гвоздей. Если народу достаточно, можно всю деревню за короткий срок разобрать и перенести хоть в Воронеж. Щели потом по новой законопатить, и все. Я поднялся по крыльцу и вошел в просторную комнату. Блин, а пол где? А он же остался там, где вход в подвал к кристаллу. Хрен с ним, может, так и лучше. Меньше вероятности, что мы его испортим. Собственно, и тренироваться мы решили на отшибе из соображений безопасности. Мало ли, кто-то случайно огненным шаром куда-то не туда запустит. Всем привет! Здравствуйте, ваше благородие! Мои будущие ученики вскочили со стоящих прямо на утоптанном снегу стульев и поклонились. Не так много, но для начала сойдет. Троица ночных добытчиков, Мила, парень с девушкой из верхних бугров, как оказалось, не брат с сестрой, Клава, неплохо владеющая магией воздуха, Михаил Васильевич тоже пришел, колдун пока из него был так себе, но я чувствовал в нем потенциал значительно выше среднего по деревне. Ну и Свят прибился за компанию, хотя его как раз учили, и магией огня он орудовал вполне достойно. «Итак», — хлопнул в ладоши я и обвел взглядом нетерпеливо ждущих урока будущих крутых колдунов. «Добро пожаловать в первый класс Савинской магической школы имени барона Акулова».